Однако старый писатель продолжал чтение. «Иисус, остерегайся убить мысль, которая будет для тебя новой, потому что мысль эта может оказаться основанием Царства Божия на земле». Пилат. «Она может оказаться также погибелью всех царств, всех законов и всего человеческого общества. Она может оказаться мыслью хищного зверя, который жаждет вернуть свою власть». Иисус. «Империя, которая в страхе оглядывается назад, уступит место царству, которое смотрит вперед с надеждой. От страха люди теряют разум. Надежда и вера дают им дивную мудрость. Люди, которых ты наполнишь страхом, не остановятся ни перед каким злодеянием и погибнут в грехах. Люди, которых я преисполню верой, унаследуют землю. И я велю тебе, исторгни страх, не повторяй мне суетных слов о величии Рима. Величие Рима, как ты называешь его, не что иное, как страх, страх перед прошлым, страх перед будущим, страх перед бедняками, страх перед богачами, страх перед верховными жрецами, страх перед иудеями и греками, которые постигли науки, страх перед галлами, готами и гуннами, которые суть варвары, страх перед Карфагеном, который вы разрушили, чтобы избавиться от своего страха перед ним, и которого вы боитесь теперь больше, чем прежде, перед вашим царственным Цезарем, перед идолом, который вы сами создали, страх передо мной, бродягой, избитым и поруганным. Пилат, ты обрел лишь терновый венец и будешь увенчан им на кресте. Ты опаснее, чем я думал, и мне нет дела до твоих кощунств против Бога и верховных жрецов. По мне ты можешь втоптать их религию в преисподнюю, но ты кощунствовал против Цезаря и империи. Ты знаешь, о чем говоришь, умеешь обращать против нее сердца людей, как едва не обратил мое, а потому я должен покончить с тобой, пока еще остался в мире закон. Иисус, убей меня, и ты слепым сойдешь в свою пропасть, величайшее из имен Божьих — советчик, и когда империя твоя рассыплется в прах, а имя твое станет притчей на устах народов, храмы Бога еще живого будут звенеть хвалой дивному советчику, вечному отцу и князю мира. Шоу взял книгу в обе ладони, приподнял ее и тихо захлопнул. Чтение закончилось. Часом позже Сергей Петрович простился со старым писателем, накрапывал дождь, и сад, что был виден из окон второго этажа, потемнел. Шоу взял зонт и пошел провожать Бекетова. Он сказал, что, наверное, утомил Сергея Петровича чтением пьесы и в следующий раз обещает этого не делать. Они простились у ворот, ведущих в усадьбу. Уже когда машина отошла, Бекетов, приникнув к окну, рассмотрел Шоу. Дождь продолжал идти, но Шоу так и не раскрыл зонта. Он стоял, опершись на него, как на палку, и от того, что упор был силен, фигура казалась более обычного согбенной. Сумерки сгустились внезапно, и сейчас уже было трудно разглядеть Шоу, если бы не его седины. Сергею Петровичу суждено было запомнить Шоу вот таким. Железные ворота, сваленные из тонких прутьев, белобородый старец у ворот, глядящий вдаль и пытающийся рассмотреть слабыми своими глазами нечто такое, что рассмотреть ему было уже не дано. Сановный Лондон выстроил свои линкольны перед порогом советского посольства, заранее обрекая себя на муки ожидания во всех иных обстоятельствах обидного, а сейчас даже в какой-то мере почетного. По крайней мере, терпение, которое в этом случае явил знатный Лондон, можно было понять и объяснить так. В советском посольстве происходил прием в честь годовщины октября. Бекетов встретил читу Коллинзов и, улучив минуту, направился вместе с ними к послу. «Да, Сергей Петрович, мне много говорил о вас», — произнес Тарасов, приветствуя Коллинза и его супругу. «Благодарю вас за труд и доброту. Они нужны нашим народам». «Именно нашим. Моя страна, смею думать, заинтересована в этом даже больше вашей», — отозвался Коллинз, улыбаясь. Ему приятен был комплимент посла. «Если даже в равной мере, общий язык будет найден. — отозвался посол. «Благодарю, благодарю вас», — ответствовал Коллинз. Он понимал, что то доброе, что сегодня хотел ему сказать посол, было сказано. Но, пожалуй, не меньше Коллинза был этому рад Сергей Петрович. Мало-помалу конфликт с Коллинзом шел на убыль. А посольские залы становились все люднее. Большой дом был явно не рассчитан на прием в честь октябрьской годовщины 43-го года. Нет, не только представительские залы, традиционно открытые в дни праздников, но и служебные комнаты, в том числе кабинеты посла и советников, были предоставлены гостям. Гости распространились по всему дому, их толпы выплеснулись в коридоры и на лестничные площадки, они появились, несмотря на непогоду, на дорожках посольского сада. Русская пословица «в тесноте да не в обиде» с той седой старины, когда она возникла, не переводилась на такое количество языков, на какое она была переведена в этот день в советском лондонском посольстве. И о какой обиде могла идти речь, когда у гостей было все для хорошего настроения? Великолепный повод, радушие хозяев, добрая чарка вина, поистине бездомная, хотя умещалась на ладони, да еще оставляла место для закуски. Короче, французский обычай «а-ля фуршет», что в переводе значит «под вилку», оказался на этом приеме столь эффективным, что ему могло позавидовать известное библейское лицо, обладавшее, как утверждает молва, способностью накормить единой корочкой всех страждущих.